Глава 21. Сомнений нет, эти орки. Александр, слегка нахмурившись, посмотрел на Антона. Ну, это же культурный аспект. Во всех фэнтези есть орки, раса существ, которые все разрушают, протараторил юноша. Он явно чувствовал себя гораздо лучше по сравнению с момента атаки его голема. Наверное, тот передавал энергию обратно, после плотного обеда. Сейчас они расположились в фургоне. Антон за рулем, Александр на пассажирском сидении. Пес сидел рядом. Каменный помощник послушно сидел сзади. Дед Василий вел Ниву следом. С ним ехал Леша. Аню уговорили остаться дома. «Лучше пусть тебе будет скучно, чем кто-нибудь тебя укокошит», заявил ей дед Василий и собрался захлопнуть дверь. Она пробовала воздействовать на Лешу, но тот ожидаемо принял сторону деда. «Тебе действительно лучше быть в безопасности. Я не хотел бы тобой рисковать», — сказал он ей на прощание. Девушка смотрела на всю компанию, в том числе на отчаянно покрасневшего Антона, и на ее глаза наворачивались слезы. Она боялась, что кого-нибудь из них больше не увидит. Друзья были ей очень дороги. Обоих парней она считала друзьями, но хотя с большей теплотой относилась к Лёше, в тот день, когда Антон спас их обоих от верной смерти, он заметно вырос в её глазах. Вшестером они ехали по пустым городским дорогам, щуря глаза от солнца, которое уже собиралось прятаться за верхушки деревьев. После долгих разговоров и обсуждений их цель нашлась, совершенно случайно. Но это не мешало компании сохранить бодрость духа и думать, что все получается именно так, как они и планировали. Единственным задумчивым пассажиром был Александр. Мало того, что его беспокоила сама ситуация с кровожадными орками, так он еще и был вынужден открыться людям. Они хоть и имели кое-какой потенциал, в отличие от прочих, но все равно оставались людьми. Видели только свои преимущества в этом деле, а глобальная цель для них все равно оставалась недосягаемой. «А ничего, что мы оставили Аню одну?» Антон вырвал его из размышлений. «Думаю, что ничего страшного в этом нет», ответил мужчина и посмотрел на пустую дорогу впереди. «А если кто-нибудь из этих орков нападет?» «Нет, не нападут. Я уверен в этом. Для них сейчас лучшая добыча, где больше всего людей». «Но если...» «Нет, понимаешь, это законы жизни. Ни одно живое существо не выбросит еду повкуснее и пожирнее ради одной крошки». «Это если абстрактно представить», — добавил Филимонов после недоуменного взгляда Антона. «Мы оба с тобой видели объявление. Там собрание. Сотни человек. Может быть, даже больше тысячи. А это очень и очень много еды». «Да, ни одно разумное живое существо не будет тратить столько сил ради крох еды», — подумал Филимонов. «А как же они тогда вышли на нас в деревне?» — раздался в голове голос Лёши. «Поздравляю, ты научился слышать и говорить». Александр жестом показал Антону, что занят, и тот сосредоточился на дороге. Ехали аккуратно. «Возможно, нашли нас по запаху. Были голодны или мстительны, ведь их сородич погиб. Мы очень многого не знаем о них. Очень вероятно, что они, как целая система, могут чувствовать друг друга. Тогда это очень плохо для людей. Если существа связаны между собой на таком уровне и могут фактически общаться без слов, то это идеальная армия. Быстрая реакция на все, что угодно». «Не может быть такого, что они ищут каких-то особенных людей, например, меня или Антона?» «Нет, не может этого быть», — рассмеялся Александр. «Охота на таких, как вы, нелогична. Думаю, надо оставить этот вопрос до того времени, пока мы не сможем лучше разбираться в этих существах, или хотя бы неистребимых». «Разве это не противоречит законам природы?» «Каким еще законам?» «Что каждый вид имеет право на жизнь». «Ты что-то явно путаешь. Это не законы природы. Закон природы суров, но прост и понятен. Выживет самый приспособленный. Вы, люди, активно подавляете природу. воздействуете на нее, загрязняете. Еще большее воздействие имеют тектонические процессы. Они более глобальны. А еще сильнее процессы, связанные с окружающим вашу планету пространством, космосом, как вы его называете. То есть? То есть ваши силы примерно равны. Появляется новая болезнь, вы ищете лекарства. Не находите, остаются только самые приспособленные. Люди уходят из какого-нибудь города или деревни. Через 20 лет там растет лес, а старые дома практически уходят под землю. Стоит появиться чему-то более сложному, комбинации вирусов или, например, вот такому виду человеколюбивых существ, как весь ваш вид сразу оказывается под угрозой. Понимаешь теперь? Природа не признает прав и прочих демократических глупостей. Это удел слабых, а природа сильна. Но ты помогаешь людям. Я довольно долго прожил среди вас, видел немало. Такие вещи, которые вы сейчас при всем своем развитии технологий даже представить не сможете. И я бы просто не хотел, чтобы они повторялись. Но ведь ты живешь всего... Сколько ты живешь? Больше 3000 лет, напомнил Александр. Но ведь история не указывает ни на что такое за этот период, проявил эрудицию Алексей. То, что в учебниках об этом не пишут, еще ничего не значит. Где история людей, которые заселяли Европу 2500 лет назад, а нынешнюю территорию России? Или ты правда веришь, что пока китайцы строили Великую Стену, а египтяне ваяли свои пирамиды высотой в десятки метров, все, что севернее 45 градуса, было в лесах и полях, а жили тут одни варвары, и только римляне несли культуру? Мужчина уловил новую мысль Алексея и остановил его. Давай об этом позже. Сейчас у нас совершенно другие дела. Разберемся, я тебе расскажу. Может быть, даже твоих дикарей поищем. Хорошо, удрученно ответил Леша и посмотрел на свой город. Город, который он не узнавал. Конечно, проблемы с коммуникациями случались и раньше. Бывало, что несколько дней подряд не было воды или электричества. Но все это легко пережидалось. Даже зимой не было таких больших проблем. Да и людей на улицах было много. Если в обычное время казалось, что в городе живут одни старики и дети, то на тротуары высыпались толпы народу. Сейчас не было ни единой души. Автомобили проехали частный сектор и добрались до 5-этажек. Кое-где зажигались свечи. Пусть это были единичные окна, многие из которых были плотно занавешены, но здесь чувствовалось людское присутствие. Он вздохнул. «Ты чего, Лёш?» — поинтересовался дед Василий. — Боишься? — Немного, — признался юноша. — Даже не знаю, лучше было бы, если бы мы не пересекались с Александром или нет. — Я, честно сказать, все равно ему не очень доверяю. Дед крутанул рулем, объезжая яму на дороге. — Понимаешь, он вроде бы как и свой, чувствуется прям свой, но вот эти его методы, они, знаешь ли, очень тревожат. «Он сказал, что вы с ним похожи», — напомнил Лёша. «Да брось», — отмахнулся Василий. «Не похожи мы с ним ни грамма». «И все же ты его застрелил». «Он сейчас живой?» — строго спросил дед. «Живой. Значит, не считается». «Ладно», — рассмеялся парень. «Не считается. Ты же мой дед, в конце концов. Другого такого нет. Старик растаял». «Ну, если ты так считаешь. Знаешь что, за Аньку не переживай. Дома ей лучше будет, правда». «Да я как-то не переживаю, дед. Ей, правда, дома будет лучше. Неужели ты думаешь, что безопаснее было бы там, куда мы едем?» «Я? Нет, не думаю. Совершенно согласен. Просто смотрю, что ты опечален малость был. Вот я и решил тебя подбодрить». «Да я просто задумался, понимаешь? Мы, оказывается, столько всего не знаем и можем не узнать никогда». Парень сделал паузу и внимательно посмотрел на старика. «Дед, знаешь, я ни разу не смотрел твои книги. Покажешь, когда выберемся из всего этого?» «Покажу, Лёшка, обязательно покажу». Дед потрепал волосы внуку и, казалось, сам немного приободрился. «Но только сперва мы покажем этим косматым». Они подъехали к небольшому скверу с юго-западной стороны, чтобы не пересекать путь движения орков от их логова до Дома культуры и не тревожить их лишний раз. Редкие выстрелы были слышны еще за сотню метров до цели. «Ох как!» — проговорил дед. «Живые люди еще есть, вооруженные. Надо бы им помочь». Они оставили машину около дороги и вошли в сквер. Мрак еще не полностью окутал тропинки, и перед входом были видны тела убитых монстров. Некоторые шевелились, вероятно, тяжело раненые. Из здания доносились крики и стрельба. Каменный гигант стоял рядом. Его условились использовать в качестве основного оружия. Пестрая компания, двое взрослых мужчин, двое молодых парней, рослый человекоподобный голем и черный пес не смотрелось слишком выделяющейся на фоне происходящего в сквере. «План?» — коротко спросил дед Василий, скидывая с плеча карабин. «Бить всех мохнатых нещадно», — сказал Александр, наклонился к клумбе и подобрал несколько обточенных водой камушков. «Идеально», — добавил он и подбросил один из них в воздух. У всех на глазах овальный камушек сперва задымился, затем потемнел, начал краснеть и, наконец, раскалился до бела. Процесс занял не больше 2 секунд. Затем белая точка, излучая жар вокруг себя, устремилась в точку назначения. Тушу монстра, который усердно помогал себе задними лапами, пытаясь влезть в разбитое окно. До них донесся жалобный вой и скуление. Звуки несколько раз повторились, но с каждым разом становились все тише. «Неплохо», — произнес дед. «Очень впечатляет». «Только не расслабляйтесь», — ответил Александр. «Их еще очень много». Гибель еще одного собрата и появление нескольких новых противников не могли отвлечь орков от главной цели — людей, которые остались внутри здания. Оставшиеся на улице существа, а их было немногим больше 10, растянутой цепью стремились забраться внутрь здания через единственное разбитое окно. Было похоже, что другого доступного для них входа не существовало. Но продолжающиеся крики о помощи, которые доносились из первого и со второго этажа, ясно говорили, что кому-то удалось попасть внутрь. «Надо пробраться внутрь и обезвредить тех, кто может навредить людям», — решил Филимонов. «Антон, у тебя задача проще. Надо разметать всех, кто еще лезет внутрь, покалечить или убить совсем. Сил у тебя полно, должно хватить на всех. Попутно ты не даешь им добраться до меня. Я вижу там хорошую стальную дверь. Когда я ее открою, снаружи не должно остаться ни одной этой твари. Понял меня?» «Да, конечно, все понятно», — молодцевато отозвался Антон. «Справимся». «Дальше», — быстро говорил Александр. «Антон вряд ли сможет защитить себя. Вы все стоите неподалеку и оказываете ему максимальную помощь». «Угу», — кивнул дед, считая себя единственным защитником. «Сделаю». «Так, теперь ты», — Филимонов повернулся к Алексею. «То, что ты так быстро освоил передачу мысли, очень похвально. У тебя будет время потренироваться. Попробуй погонять предметы, не касаясь их. Если ты сам понял, как можно общаться, не открывая рта, ты разберешься и с этим». Леша кивнул, не сказав ни слова. С одной стороны, он радовался, что ему не придется идти к этим монстрам и сражаться с ними. Но с другой стороны, хотелось стать героем, а этой возможности его только что лишили. В смешанных чувствах он не нашелся, что ответить. «А ты, друг мой, страховка. Если все будет плохо, позовешь», — обратился Филимонов к псу и махнул рукой Антону. «Давай». Каменный гигант зашевелился и бодро двинулся вперед. Чудовищная масса выламывала бетонные плитки и заставляла дрожать фонарные столбы. Металл гудел, на шум повернулось несколько монстров. Они сменили направление и более не стремились забраться внутрь здания. Они почуяли угрозу и намеревались ее устранить. Антон не стал выжидать подходящего момента. Голем, не останавливаясь, замахнулся левой рукой, и прежде чем ближайший монстр успел хоть как-то среагировать, свалил его мощным ударом, в который была вложена вся скорость и масса каменного гиганта. Булыжник, служивший кулаком, попал прямо в голову. С хрустом проломил череп, окрасившись красным. Мгновенная гибель еще одного сородича на несколько мгновений остановила остальных. Голем занял выжидающую позицию на крыльце, прикрыв Александра, который стоял у самой двери. Еще один орк, сунувшийся к крыльцу, сразу же получил по макушке. Пара ступеней разницы играли большую роль, особенно если кулаками были камни по нескольку десятков килограмм. Ровная тропинка открывала Антону отличный вид. Даже сбоку он мог рассмотреть все перемещения монстров перед фасадом Дома культуры. Дед Василий, держа карабин в руках, посматривал глазами во все стороны, опасаясь нападения с любой стороны. Пес молча сидел, наблюдая за происходящим.